Ник Дан. Спустя 10 дней. Шоу закончилось, Энди и Эллиоты скрылись из виду. Продюсер Шерон, топнув ногой, выключила телевизор. Все, кто был в помещении, повернулись ко мне, как будто я гость на вечеринке, который нагадил на полу. Шерон улыбалась чересчур бодро, отчего ботоксное лицо пошло складками не там, где нужно. «Ну?» — прозвучал в тишине ее хорошо поставленный голос. «Как это, мать вашу, понимать?» «Это и была наша бомба», — шагнул вперед Таннер. «Ник подготовлен. Он может немедленно прокомментировать их заявление. Жалко, что опоздали, но в некотором роде для вас, Шерон, так даже лучше. Вы первые, кто получит объяснение Ника». «Будет лучше, если Нику найдется, что сказать в свое гребанное оправдание», — процедила она, вставая, и добавила, не обращаясь ни к кому, «сделаем это. Сделаем прямо сейчас». Шерон Шайбер вернулась и круто взялась за меня. По Нью-Йорку ходили слухи, что она в свое время хорошо погуляла, но вернулась к мужу. Одна из многих кулуарных историй журналистского мирка. Это произошло лет 10 тому назад, но, как я догадывался, желание оправдывать свой поступок оставалось. А теперь понял, что не ошибся. Она сияла, проявляла заботу, льстила и подначивала. Она искренне улыбалась мне полными блестящими губами, опираясь подбородком на сцепленные пальцы, и задавала прямые, жесткие вопросы, на которые мне удалось дать достойные ответы. Конечно, как лгун, я в подметке не гожусь той же Эми, но когда клюнет жареный петух, способен на многое. Я вошел в образ мужчины, который любит жену, обидел ее своей изменой и готов на все, чтобы искупить вину. Минувшей ночью я нервничал и потому не мог уснуть. Пришлось залезть в интернет и посмотреть заявление Хью Гранта в шоу Джея Лено в 1995 году, где он винился перед всей американской нацией за постыдный инцидент с проституткой. Он запинался, заикался, корчился, будто кожа стала на 2 размера меньше и немилосердно жмет. Но никаких оправданий, типа «Я думаю, вы знаете, что есть плохие поступки и есть хорошие поступки, и вот я совершил плохой поступок, так уж получилось». Черт возьми, парень сработал отлично. Он выглядел робким, неуверенным, до того расстроенным, что всем так и хотелось проявить участие и поддержать. «Эй, приятель, ну что такого ты натворил? Не изводи себя». Именно такого эффекта я и добивался. Я так долго пересматривал ролик, что опасался подцепить британский акцент. Я был абсолютно фальшив. Муж Эми, который раньше не умел каяться, наконец-то научился, использовав слова и эмоции, позаимствованные у актера. И ведь получилось! Знаете, Шерон, я совершил дурной поступок. Можно сказать, непростительный. У меня нет оправданий. Я пал в собственных глазах. Никогда не думал, что смогу изменить жене. Мне нет прощения. Нет прощения, но я хочу, чтобы Эми вернулась, и тогда я остаток жизни проведу, искупая вину, ухаживая за ней так, как она этого заслуживает. Уж она бы получила от меня по заслугам. Но вот что я хочу сказать, Шерон. Я не убивал Эми. Я бы в жизни не причинил ей боли. Мне кажется, вот что происходит на самом деле. Всю шумиху, связанную с моим именем, я мысленно называю смешок эффектом Эллен Эбботт, плоды не самой достойной и ответственной журналистики. Муж. Я думаю, общественность просто приучили к этой мысли. Даже полиция принимает такое положение дел, как данность. С самого начала все были уверены, что я убил свою жену. Почему? Да просто нам вдалбливали это раз за разом. Это плохо с точки зрения морали, неправильно. Я не убивал Эми. Я хочу вернуть ее. Я знал наверняка, Шерон захочет выставить Эллен Эбботт беспринципной охотницей за высокими рейтингами и дешевыми сенсациями. Для ее величества Шерон, 20 лет проработавшей в масс-медиа, прославившийся интервью с Арафатом, Саркози и Обамой, оскорбителен сам факт существования Эллен Эбботт. Я-то журналист, вернее, был им, у меня есть свой опыт. Когда я произнес слова «эффект Эллен Эбботт», губы Шерон дрогнули, тонкая бровь чуть приподнялась, все лицо просветлело, я попал в десятку. В конце интервью Шерон заключила мою руку в свои ладони, прохладные и немного шершавые. Я слышал, что она заядлая гольфистка, и пожелала мне удачи. Я буду пристально следить за вами, друг мой. После поцеловала в щеку Го и покинула нас, показав спину, стянутую множеством булавок, призванных избавить лицевую часть платья от самых мельчайших морщин. — У тебя, мать твою, отлично вышло, — — заявила сестра, когда мы шли к выходу. — Ты выглядел совершенно другим, решительным, но не самоуверенным. Даже челюсть была не такая дебильная. Избавился от ямки на подбородке. — Ну да, почти. Ладно, пойдем домой. Она крепко хлопнула меня по плечу. Я узнал, что интервью, записанное Шерон, завтра будет показано сразу двумя источниками — кабельной сетью и эфирной, а потом и другие подхватят новость. Раскаяние и прощение разбегутся по принципу домино. Наконец-то мне удалось получить контроль над ситуацией. Я не собирался и впредь довольствоваться ролью виноватого мужа или эмоционально подавленного мужа, или бессердечного мужа-изменщика. Я стал человеком, в шкуре которого бывали многие мужчины, да и женщины тоже. Я изменял жене, вел себя как последний говнюк, но я готов приложить усилия, чтобы все исправить, ведь я настоящий мужчина. «А ведь у нас все хорошо», — подытожил Таннер Болт, когда мы вернулись ко мне домой. «Теперь, благодаря Шерон, эпизод с Энди не выглядит так ужасно, как могло бы быть. Нужно только держаться на шаг впереди». Зазвонил телефон. Номер Го. Она говорила тонким, ломающимся голосом. «Здесь полиция с ордером на обыск дровяного сарая. В дом папы они тоже отправились. Я боюсь». Когда мы приехали, Го, сидя на кухне, курила сигарету за сигаретой. Судя по уродливой пепельнице из 70-х годов, она приканчивала вторую пачку. Нескладный узкоплечий ребенок в полицейской форме и стрижкой ежик сидел рядом с ней на барном табурете. «Это Тайлер», — проговорила сестра. «Он родом из Теннесси. Его лошадку зовут Кастро». «Кастер», — поправил полицейский. «Да, Кастер. И у него аллергия на арахис. Не у лошади, а у Тайлера. О, еще у него была порвана губа. Обычная травма для подающего в бейсболе. Но он не помнит, как ее получил». Тайлер попытался строго на меня взглянуть, но потупился и принялся рассматривать сияющие ботинки. Сквозь стеклянную раздвижную дверь черного хода в дом проникла Бонни. «Отличный день, парни. Очень жаль, Ник, что вы не удосужились сообщить нам о своей подружке. Могли сэкономить кучу времени». «Мы будем просто счастливы обсудить с вами этот аспект, а также содержимое сарая. Все равно собирались об этом поговорить», — сказал Таннер. «Если бы вы известили нас об Энди, многих проблем удалось бы избежать. Но вы предпочли устроить пресс-конференцию, стремились к огласке. Довольно мерзко использовать девчонку для подобных целей». «Верно», — кивнула Бонни. «Вернемся к дровяному сараю. Не желаете пройти со мной?» Она зашагала первой по пожухлой к концу лета траве. Паутина свисала с детектива, напоминая свадебную вуаль. Когда я замешкался, она нетерпеливым жестом призвала поторопиться. «Идемте, идемте, я вас не укушу». Дровяной сарай, освещенный несколькими лампами-переносками, выглядел более зловеще, чем обычно. «Когда вы были здесь в последний раз, Ник?» «Недавно. Очередная подсказка охоты за сокровищами, написанная моей женой, привела меня сюда. Но все, что здесь находится, не мое, и я не прикасался ни к чему. Мой клиент и я...» прервал меня Таннер Болт. «Хотим предложить новую версию». И замолчал. Все мы невольно поежились. Настолько фальшив и неуместен был этот тон вне стен телестудии. «О, да, вы обещали бомбу», — согласилась Бонни. «Мы собирались поставить вас в известность». «Да неужели?» «Вы удачно выбрали время. Оставайтесь здесь, пожалуйста». Дверь шаталась на петлях. С дужки свисал сломанный замок. Внутри копошился Джилпин, составляя опись найденного. «Это так вы не играете в гольф?» — ухмыльнулся он, похлопав по блестящим железкам. «Ничего из того, что здесь находится, не принадлежит мне. Ничего я сюда не приносил». «Забавно», — улыбнулась Бонни, — «поскольку перечень товаров совпадает с чеками покупок по вашей кредитной карточке, которая, наверное, тоже вам не принадлежит, мы видим то, что принято называть мужской берлогой». «Мужская берлога в процессе создания. Ее час придет, когда жена покинет мужа. Вы планировали весело проводить время, Ник, как я погляжу». Она вытащила из кучи три большие картонные коробки и поставила к моим ногам. «Что там?» Детектив брезгливо кончиками пальцев, несмотря на перчатку, открыла одну из них. В коробке лежали десятки дисков DVD с порно. Обложки украшала обнаженная плоть всех размеров и цветов. «Жму руку, Ник!» — рассмеялся Джилпин. «Оно, конечно, у мужчин бывают свои потребности». «Мужчины такие визуалы», — сказал мой бывший, когда я застала его за просмотром порнухи, — добавила Бонни. «Мужчины, конечно, визуалы, но Ник...» — покачал головой Джилпин. «Меня даже слегка затошнило, хотя я не слишком чувствительный». Он развернул несколько дисков веером, будто уродливые карты. В большинстве названий речь шла о насилии. Жесткий анал, глубокий минет, униженные проститутки, шлюхи-садистки трахаются, шлюха, изнасилованная толпой, а также серия под названием «Накажи эту суку» с 1 по 18 выпуски. На каждой обложке женщины корчились от боли, затравленно глядя на хохочущих мужчин, которые засовывали в них разные вещи. Я отвернулся. «Ах, какие мы стеснительные!» — оскалился Джилпин. Но я не ответил, поскольку смотрел, как Го ведут через двор и усаживают на заднее сиденье патрульного автомобиля. Через час мы встретились в участке. Таннер отговаривал меня, но безрезультатно. Я взывал к его внутреннему борцу за мораль, к его эго, ковбоя и миллионера. Пришла пора сказать копам правду. Я мог им позволить издеваться надо мной, но не над сестрой. «Ник, я соглашаюсь только потому, что считаю ваш арест неизбежным. Если скажем, что согласны на откровенный разговор, то, возможно, узнаем побольше, что они накопали против вас. Тела нет. Им захочется получить чистосердечное признание, поэтому постараются завалить вас фактами и уликами. И, может быть, дадут нам достаточно материала для построения правильной защиты». «Но мы тоже все им отдадим, так ведь?» — отозвался я. «И подсказки Эми, и кукол-марионеток». Я нервничал, подгоняемый отвратительной картиной. Моя сестра потеет в допросной под голой лампочкой. «Если позволите вести беседу мне, я сам расскажу о подставе. И тогда копы не смогут использовать это в суде против нас. Но нам понадобится другая линия защиты». Меня тревожило то, что даже мой адвокат считал правду совершенно неправдоподобной. Джилпин встречал нас на ступеньках участка с бутылкой кока-колы в руке, поздний ужин. Когда он повернулся, приглашая следовать за собой, я увидел, что его рубашка на спине промокла. Хоть солнце и зашло, воздух оставался сырым и горячим. Детектив взмахнул руками, рубашка отлипла от кожи и снова вернулась на место. «Все еще жарковато», — сказал он. «Похоже, зной и не думает спадать». Бонни дожидалась в конференц-зале, том самом памятном по первой ночи, той самой ночи. Она заплела жидкие волосы во французскую косу и пришпилила ее к затылку. Получилось довольно своеобразно. А еще она накрасила губы. «Уж не на свидание ли собралась? Давай встретимся после полуночного допроса». «У вас есть дети?» — спросил я, пододвигая стул. Она настороженно зыркнула и показала один палец. «Вот и все. Ни имени, ни возраста». Бонни была настроена по-деловому и спуску нам давать не собиралась. «Первое слово вам», — сказал Таннер. «Расскажите, что вы обнаружили». «Само собой», — кивнула Бонни. «Итак», — она включила диктофон и произнесла все положенное по процедуре. «Ник, вы утверждаете, что не покупали ничего из вещей, обнаруженных в дровяном сарае у дома вашей сестры, и даже ни к чему не прикасались?» «Да, мы утверждаем», — ответил за меня адвокат. «Ник, ваши отпечатки обнаружены практически на всех вещах из сарая». «Неправда, я ни к чему там не прикасался. За исключением подарка на годовщину свадьбы, который Эми спрятала внутри». Таннер дотронулся до моей руки. «Заткнись, мать твою. Подарок мы привезли сюда», — сказал он. «Ник, ваши отпечатки и на клюшках для гольфа, и на дисках с порнографией, на часах и даже на телевизоре». И тут я прозрел. Как же Эми отлично все устроила. Использовала против меня все, включая мой глубокий самодовольный сон, которым я так хвастался перед ней, доказывая, что будь она поуравновешеннее, как я, избавилась бы от бессонницы. Я увидел точно наяву, вот она, стоя на коленях рядом с кроватью, прижимает мои пальцы то к одной покупке, то к другой, под аккомпанемент громкого храпа, и так несколько месяцев кряду. Может, она даже подсыпала мне какую-то дрянь. Помню, как-то утром я с трудом разлепил глаза, а Эми сказала: «Знаешь, а ведь ты спишь как убитый, или как под наркозом». Да, я был и тем, и другим одновременно, но только раньше не догадывался. «Вы можете объяснить найденные нами отпечатки пальцев?» — спросил Джилпин. «Что вы еще нашли?» — продолжал давить Таннер Болт. Бонни выложила на столешницу толстую тетрадь в кожаном переплете с обугленными краями. «Узнаете?» Я покачал головой, пожал плечами. «Это дневник вашей жены». «Хм, а разве Эми вела дневник?» «Да, Ник, вела. Она вела дневник на протяжении 7 лет, — сообщила Бонни. Похоже, вот-вот случится что-то очень плохое. Моя жена вновь перехитрила нас.